Добро пожаловать, дорогие радиослушатели, на очередное занятие по основам библейской доктрины. В прошлой беседе мы начали изучать тему о надежде Церкви. Она связана, как было уже сказано, с буквальным и зримым пришествием Иисуса Христа, которое связано с воскресением верующих, умерших за все предыдущие столетия. Надежда воскресения всегда жила в сердцах людей, веривших Богу. В книге Иова, которая считается самой древней книгой Библии, Иов говорит следующее: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза не глаза другого увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей». Иов 19:25-27. Апостол Павел много говорил о воскресении, и не только о воскресении самого Христа, но также о воскресении верующих в день, когда Христос вернется на землю. Во время своей оправдательной речи перед царем Агриппой, который мы находим в книге «Деяния апостолов» в главе 26, Павел задает очень простой, но чрезвычайно важный вопрос. «Что же? Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Деяния апостолов 26:8. «Для Бога, создавшего всю вселенную, Бога, приводящего к ответу каждую душу, будет нетрудно воскресить мертвых. Поэтому мы, христиане, твердо верим и принимаем как истину тот факт, что Христос вернется и воскресит наших друзей и родных, уже умерших в Господе». Поэтому Павел написал в послании к Фессалоникийцам, что мы не должны отчаиваться при смерти наших близких, подобно тем, у кого нет надежды. Вторая причина, почему возвращение Христа является желанной надеждой для верующих, имеет отношение к живым. Жизнь, даже в лучшем случае, не свободна от печали, боли и испытаний. Благодарение Богу, что у нас хоть время от времени бывают периоды мира и счастья, но тем не менее, на долю каждого из нас выпадают испытания. Писание учит, что христианам придется пострадать от преследований за их веру в Бога и в Иисуса Христа. Но Писание дает также надежду верующим, что с возвращением Иисуса для них наступит время благословенного отдыха и избавления от тяжелых испытаний. Об этой надежде говорится во многих местах в Писании, но с особой силой это подчеркивается в двух отрывках. Один из них мы находим во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам в главе 1, стихах с 5 по 8. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы нам удостоиться Царства Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрядаю вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покарающимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Павел в этом отрывке ободряет христиан надеждой. Эта надежда состоит в явлении Иисуса Христа с неба и в избавлении христиан от преследований с Его приходом. Этому же учит нас апостол Петр в своем первом послании в главе 4, стихах 12 и 13. Послушайте, что он говорит. «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». В этих обоих отрывках второе пришествие Христа изображается как желанная надежда, надежда избавления от суровых испытаний, которые Петр называет огненным искушением. Иисус возвращается на землю, и все мы, верующие, живем этой надеждой. Петр вдохновляет нас словами: «Посему, припоясавший чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». 1 Петра 1:13. Когда Иисус вернется, каждый христианин предстанет перед Его судом, на котором будет определено, какую награду он заслужил своими делами и своей христианской жизнью. В послании к римлянам 14:10-12 Павел говорит: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: „Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога“». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Эта же тема развивается дальше во втором послании к Коринфянам, в главе 5, где Павел говорит следующее: «И потому ревностно стараемся, водворяясь, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Здесь следует заметить, что суд над христианами во время возвращения Иисуса не имеет ничего общего с вечным местом назначения человека. Это вечное назначение, небо или ад, определяется перед смертью человека и зависит от решения, принятого им по отношению к Христу. Человеку, принявшему Иисуса Христа как Господа и Спасителя, гарантируется место на небе вместе с Богом Отцом и Богом Сыном. Человек, отвергнувший Христа, проведет вечность в аду, навсегда разделенный с Богом, источником жизни. Следовательно, суд Христов, о котором идет речь в приведенных выше отрывках, определит, какая роль будет отведена человеку в его вечном служении в Царстве Божьем. Этот суд также определит награду, которую должен получить христианин за его служение делу Христа на земле. Решение суда над христианином будет зависеть от того, насколько преданно он исполнял свои обязанности, данные ему Богом. Это не имеет ничего общего с количеством работы, сделанной верующим с точки зрения других христиан, а также с его собственной точки зрения. Решение будет основываться на том факте, выполнял ли человек порученное ему Богом дело со всем своим старанием. Из-за такого подхода к этому вопросу наименьшее из Божьих святых, которые кажутся бесполезными в глазах мира и, возможно, третьестепенными в глазах членов своей церкви, могут оказаться первыми в день суда. Сам Иисус сказал, что первые будут последними, а последние – первыми. Новый Завет говорит о 7 различных венцах, которые получат христиане за свое земное служение, когда Христос вернется на землю. Мы не станем касаться этой темы в серии наших бесед, но если вам этот вопрос интересует, возьмите Библию. Найдите там упоминание о различных венцах, наградах и исследуйте свою жизнь, чтобы увидеть, соответствует ли она требованиям, предъявляемым Богом в случае с каждой из них. мы живем благословенной надеждой на возвращение нашего Господа Иисуса Христа. Наши друзья и родные, умершие в Господе, абсолютно вне всяких сомнений воскреснут. А мы, оставшиеся перед Его приходом в живых, переменимся. Все вместе мы встретим Христа в воздухе. И, начиная с того момента, всегда будем с Ним. Сверх этого, Иисус Христос дает награды тем, кто был верен Ему и Его делу на земле. Эта надежда побуждает нас делать все, что в наших силах, ради того, чтобы Господь остался доволен нами и нашей жизнью, чтобы нам не пришлось со стыдом склонить перед Ним голову, когда Он вернется и призовет нас к ответу. Аминь.